Глава 33. Роуэн. Мне так и не удалось заставить себя убить Ориона, поэтому я ограничилась тем, что когтями перерезала ему горло. На черно-белый плиточный пол хлынула кровь, и я спрыгнула с мужского тела. Понятия не имела, сколько времени ему понадобится на восстановление, но не собиралась стоять и ждать, чтобы это выяснить. С колотящимся сердцем я подошла к лежащему без сознания Камбриэлю. Дым успел проникнуть мне в легкие, слепил глаза. Сотрясаемая кашлем, я наклонилась и подняла лже-короля. В его груди по-прежнему торчал кинжал, а из открытого рта на грудь капала кровь. Держа его обмякшее тело на руках, я выбежала на балкон. Моргнув от яркого утреннего солнца, с жадностью вдохнула свежий воздух, чтобы прогнать из легких дым, которым успела надышаться. Раскрывшиеся за плечами крылья зашелестели на ветру. С вершины башни, копошащаяся у ее подножия армия, смотрелась крошечной, словно муравьиное войско. Взлетев с балкона в медово-розовое небо, я воспарила над обласканным рассветом городом демонов. Подо мной метались воины, все еще связанные клятвой защищать пока здравствующего правителя. Скоро они присягнут на верность мне. А пока я хотела, чтобы они своими глазами увидели, что случится с их лже-королем, шарлатаном на троне. Сначала я собиралась прикончить его перед домом своих родителей, но потом отказалась от этого поэтичного, но отнюдь непрактичного порыва. Особняк находится слишком далеко от башни Баала, и пришлось бы ждать, пока туда доберется армия, а мне не следовало терять ни минуты. Я устремилась к расположенным неподалеку от округа Люцифера янтарным скалам и, выпустив огненную струю, стала снижаться. Воцарился полнейший хаос, спасающий, однако, от выпущенных в мою сторону стрел. С помощью пламени я расчистила себе местечко и приземлилась, сумев устоять на ногах. За моей спиной текла река Ахерон. Совсем недавно я сидела в ресторане неподалеку и уплетала пасту, уверенная в том, что обычная смертная. А некоторое время спустя прошла принятую в мире демонов инициацию, используя лисью мочу, дезодорант и зажигалки, чтобы спасти свою жизнь. Снова оказавшись на твердой земле, я подняла голову и увидела надвигающуюся армию демонов, чье приближение заставляло камни под ногами вибрировать. Следовало защитить себя, пока они не разорвали меня на куски. Заключив поверженного короля и себя саму в огненный круг, я заставила воинов остановиться. Вот и настал решающий момент. Времени у меня почти не осталось. «Только истинный наследник способен вырезать сердце из груди короля», — провозгласила я. «Я докажу, что являюсь вашей королевой». Воцарилась тишина. Волоски у меня на загривке встали дыбом, подсказывая, что за спиной таится опасность. Подняв взгляд, я увидела Ориона, мчащегося по небу с распростертыми крыльями. Он направлялся прямиком ко мне. Бросив Камбриэли, я взмыла вверх. Мы столкнулись в воздухе и, отчаянно забив крыльями, стали бороться. Орион схватил меня за талию и отшвырнул в сторону, и я неуклюже покатилась по земле, раскинув руки. А когда снова выпрямилась, меня пронзил ужас. Орион оседлал лже-короля. Я приземлилась ему на спину и попыталась оттолкнуть, но в одно мгновение все было кончено. Взмахнув когтями, Орион вспорол Камбриэлю грудь, вырвал сердце и поднял его высоко над головой. Задыхаясь от горького разочарования, я увидела сияющую у него во лбу пятиконечную звезду. «Это моя заслуга! Я догадалась, что защищает короля и как победить его армию. Я решила, что убить его нужно при свидетелях. А Орион появился в последний момент и украл у меня победу». Меня затрясло от гнева. Мне хотелось во всеуслышание объявить, что это моих рук дело, что Орион попросту похитил у меня сердце короля. Это я пылала жаждой мести, ведь Камбриэль любил мою маму, а не маму Ориона. Орион обокрал меня и сам завладел короной, но я не знала способа сказать об этом, не выставив себя мелочной дурой. А ведь дело было не только во мне. Орион, черт его дери, собирался уничтожить всех вокруг. Окружающее нас пламя угасло, и армия воинов в полуночно-синих одеждах преклонила колени перед новым правителем. Во мне клокотала раскаленная до красна зависть. Да, я хотела власти. А кто не хотел? Обладая ею, можно помешать этому сумасшедшему спалить мир дотла. Благодушная улыбка на красивом лице Ориона вызвала у меня ярость. Он снова высоко поднял руку, держащую истекающее кровью сердце поверженного монарха. Омытый лучами восходящего солнца, Орион походил на прекрасного бога гнева. «Камбриэль не был вашим истинным королем», — объявил он. «Это я убил Нергала, и я же исправлю ошибки прежних правителей. Мы больше не будем жить в созданной смертными тюрьме. Я не позволю им и дальше помыкать нами. Вместе мы найдем способ разорвать узы, привязывающие нас к этому месту, и снова станем богами». Толпа взревела, и меня будто сковало льдом. Они купились на слова Ориона. Обернувшись, он окинул меня холодным взглядом, и я стиснула зубы. «Вы проводите эту женщину из моего королевства», — прорычал он. «Она пыталась сжечь башню Баала. Отныне ей запрещено появляться в городе». «Что ты делаешь?» — ахнула я. «То, что обещал с самого начала. Изгоняю тебя. Я не нуждаюсь в твоем присутствии, Роуэн». Я посмотрела на марширующих ко мне стражников и снова перевела взгляд на Ориона. «Но ведь там меня мигом арестует полиция смертных». В его глазах плясали искорки холодного веселья. «Ты ведь такая находчивая. Не сомневаюсь, что-нибудь придумаешь». Толпа в экстазе выкрикивала его имя. Обнаженный до пояса, Орион сиял янтарным светом и выглядел поистине по-королевски. Я втянула носом воздух, смешанный с запахами дыма и крови. Сквозь копоть и гарь пробивались красные лучи солнца. Если лорд Хаоса добьется своего, царство смертных сгорит в огне. Глядя на приближающихся стражников, я едва сдержала рвущийся наружу крик. «Зачем ждать, пока меня выведут?» Расправив крылья, я взмыла в небо цвета пепла. «Что ж, я уйду, но обязательно вернусь. В этом я не сомневалась».